Первой жертвой атаки стал граф Цепелин, старейший авианосец Кайзермарине. Он успешно отманеврировал 4 торпеды и уклонился от 5 бомб, сбив при этом 3 вражеских самолета, но 5-я торпеда все-таки нашла его борт, а затем в палубу ветерана одна за другой впились 3000-фунтовые бомбы. Над авианосцем взметнулось воющее пламя, очерченное траурной каймой черного дыма. В развороченной корабельной утробе глухо ухали взрывы, выплескивая через проломы в палубе широкие и длинные огненные языки. Охваченные огнем, зенитные орудия стреляли сами по себе, разряжая в небо горящие обоймы. Старый солдат сражался до конца, и все-таки конец наступил. Карибское море вошло в пробоины и приняло истерзанный корабль, чтобы убаюкать его на песчаном дне. Фон Дертан получил 2 прямых попадания бомбами, разрушивших часть палубы и повредивших остров. Несколько самолетов снесло взрывами в море. От гибели фон Дертан спасла отвага крейсера ПВО «Хьерфиетур», преградившего дорогу американским пикировщикам стеной огня своих 5-дюймовок, сбившего 4 самолета и принявшего на себя удары, предназначавшиеся авианосцу. Превращенный в груду металлолома 6 попаданиями крупнокалиберных бомб, крейсер «Хьерфиетур» ушел на дно на ровном киле, выполнив свой долг, как и положено истинной деве войны. Люцов избежал прямых попаданий, но от близких разрывов на нем разошлись швы обшивки и образовался заметный крен на левый борт. Хагин поймал торпеду и скрылся в густом дыму. Повреждения получили линейный корабль «Кёниг» и крейсер «Ахилла», «Фрия» и «Майнц». Но тяжелее всего пришлось «Эльденбургу», ставшему объектом повышенного внимания «Янки» и перенесшему 4 атаки пикировщиков и торпедоносцев. Палуба германского авианосца «Эльденбург» после боя. В общей сложности корабль получил 4 бомбовых и 1 торпедное попадание и не затонул только благодаря высокому качеству постройки и превосходно организованной службе живучести. В других условиях эскадренный авианосец, вероятно, отделался бы меньшими повреждениями, но к моменту атаки полетная палуба «Эльденбурга» была забита самолетами, готовыми к взлету, и взрывы бомб в гуще крылатых машин породили море огня. Со стороны горящий авианосец выглядел жутко. Казалось, на его борту не осталось ничего живого. А пикировщики продолжали атаки, падая на корабль хищными птицами, и когда все кончилось, люди не сразу поверили, что «Эльденбург» еще держится на плаву. Пожар в итоге удалось взять под контроль, но разрушения были огромны, а экипаж потерял более 200 человек погибшими и до 300 ранеными и обожженными. Корабль выгорел, и беглый осмотр показал, что восстановить его вряд ли возможно, проще построить новый. Атака дорого обошлась и американцам, потерявшим не менее 90 самолетов, но по ее завершении первым желанием адмирала Лютинса было немедленно застрелиться. И он выполнил бы это намерение, если бы не бдительный офицер штаба, отобравший у него пистолет. Впрочем, командующий Хохзией флотте не сомневался, что противник поможет ему свести счеты с жизнью. Американские самолеты наверняка вернутся, чтобы доделать свою работу. 3 апреля 1944 года, 13 часов 45 минут. Хорошая работа, Фредди. Осклабившись, адмирал Эрнест Джозеф Кинг, выйдя на связь, держал микрофон у самого рта, словно желая его разгрызть. Ты распушил германцев так, что перья кружатся над морем до самых багом. Принимай самолеты, заправляй и снова поднимай в небо, чтобы отправить на дно всех тевтонских недобитков. Офицеры линкора «Айова», флагмана «Уснавы», ухмылялись, слушая командующего флотом. Их можно было понять. После всех поражений и неудач наконец-то удалось от души врезать тевтонам, будут помнить, сукины дети. Но контр-адмирал Фредерик Карл Шерман, командующий первой оперативной группой, не разделял безудержного восторга, охватившего его товарищей по оружию. Разгром 2 эскадр Хохзией флотте всего лишь выровнял силы. У немцев в районе Виргинских островов и Пуэрто-Рико еще 2 полнокровные эскадры, а от соединений Маккейна и Митчера остались рожки да ножки. То на то и вышло, и говорить о полном триумфе американского оружия рановато. И адмиралу Шерману очень не нравилось, что его корабли глубоко влезли всеми лапами в восточную часть Карибского моря, в мешок, образованный побережьем Южной Америки и дугой Малых Антильских островов, где немецких самолетов как пчел на пасеке. Контр-адмирал Шерман предпочел бы полным ходом, и немедленно, уходить на запад, пока враг не опомнился, однако адмирал Кинг закусил у дела и мечтает о блестящей победе. Как бы эти мечты не вышли боком американскому флоту, но, начальник всегда прав, и он, командующий первой оперативной группой, обязан выполнить приказ и нанести Лютинсу еще один удар. Авария на палубе авианосца «Эссекс». Американские самолеты, атаковавшие германские корабли, возвращались и заходили на посадку на узкие палубы авианосцев. Многие машины были повреждены. Зияя дырами в плоскостях и фюзеляжах, они садились неуверенно, промахивались, падали в море, и тогда спасательные команды спешил выловить из воды обессилевших летчиков. И все-таки они возвращались, и возвращались с победой, и контр-адмирал Шерман надеялся, что им никто не помешает. Надеждам Шермана не суждено было сбыться. Генерал Штумпф, командующий ВВС Кайзер-Рейха на Карибах, был грамотным и опытным офицером. Валькирии, сообщившие адмиралу Лютинсу об обнаружении первой оперативной группы Уснавы, известили об этом и свое командование, и решение генерал-полковника было быстрым и правильным. В то время, когда американские самолеты засыпали бомбами соединение Лютинса, с побережья Венесуэлы поднялись двухмоторные торпедоносцы «Зия Адлер», а с аэродромов Кюрасао и Арубы взлетели эскадрильи грозных «Василисков», вооруженных планирующими бомбами «Блиц». Головокружение от успехов сыграло с адмиралом Кингом злую шутку. Его корабли оказались в пределах радиуса действия германских реактивных истребителей, тех самых, которые избивали американские бомбардировщики над Гренадинами и Тринидадом в начале операции «Рагнарёк», и «Василиски» пошли в атаку под надежным прикрытием. Корабли первой оперативной группы, судорожно отхаркиваясь злыми горячими плевками зенитных снарядов, торопливо расползались в разные стороны, теряя строй. Корсары и хеллкоты воздушного патруля устремились на перехват, но дымное небо быстрыми иглами прошили ревущие швальби, и посыпались в море сбитые самолеты с белыми звездами на крыльях. А затем «Василиски» разродились десятками планирующих бомб, вынюхивающих жертвы остроконечными носами. Немецкие бомбардировщики не входили в зону зенитного огня, они били издалека. Авианосцы «Йорктаун» и «Лексингтон», приоритетные цели, были поражены почти одновременно. Планирующая бомба, мимоходом смахнув с полетной палубы «Лексингтона» садившийся «Авенджер», проломила настил ударом исполинского кулака и взорвалась на ангарной палубе, искорежив переборки и разметав во все стороны раскаленные обломки. Из лопнувших трубопроводов хлынул горящий бензин, в мгновение ока превратив корабельные внутренности в филиал огненной преисподней. Вторая бомба пробила борт, вошла внутрь и довершила дело. Люди метались в густом дыму, падали, проваливались в проломы, сгорали, исходя надсадными криками. «Йорктаун» получил попадание в остров. Смятые взрывом конструкции надстройки рухнули, погребя под собой десятки моряков, и гудящее пламя охватило все, до чего смогло дотянуться. Вторая бомба попала в самолетоподъемник и подбросила вверх «Хиллдейвер», стоявший на площадке. На секунду зависнув, самолет рухнул вниз, разламываясь на части. Третья молния проникла в котельное отделение и там с грохотом лопнула, высвобождая из оков магистрали жгучие струи перегретого пара. Над обоими кораблями поднялись громадные столбы черного дыма, заляпавшие небо. На этих погребальных кострах горели и рассыпались пеплом честолюбивые мечты адмирала Кинга. «Эссексу» повезло. Авианосцу не досталось прямых попаданий, а гидравлические удары от близких разрывов, помявшие его корпус, были уже сущей мелочью по сравнению с повреждениями, полученными «Йорктауном» и «Лексингтоном». Адмирал Шерман, стоя на мостике своего флагмана, молча смотрел на клубы дыма, поднимавшиеся над кораблями его группы. Что он мог еще сделать? «Блицы» помиловали и легкий авианосец «Каупинс», но «Принстон» свое получил. Планирующая бомба вырвала у него здоровенный кусок борта с той же легкостью, с какой зубы хищника вырывают кусок мяса из тела загнанного оленя, и вода с утробным урчанием пошла внутрь, спеша завладеть добычей. Соединение контр-адмирала Шермана получило тяжелейший удар. Нескольким другим кораблям первой оперативной группы досталось уже между делом. Сильнее других пострадал легкий крейсер «Бруклин». Радиоуправляемая бомба пробила крышу 6-дюймовой башни номер 3 и взорвалась в погребе, выбив корабельное днище. Хлынувшая в погреб вода спасла крейсер от взрыва боезапаса, но спасла только для того, чтобы самой стать полновластной хозяйкой тонущего корабля. «Бруклин» потерял ход и затонул через полтора часа, унеся с собой 200 человек личного состава, погибших при взрыве и захлебнувшихся. Попадание планирующей бомбы в крейсер «Бруклин». Кроме «Бруклина», на дно отправились и «Йорктаун» с «Лексингтоном». До Кинга наконец-то дошло, что военное счастье переменчиво, что победа обернулась поражением, что пора спешно отходить, пока не стало слишком поздно, и он приказал эсминцам добить оба горящих авианосца торпедами. пытаться отбуксировать их к своим берегам, ежеминутно ожидая новых налетов германской авиации, было бы чистым безумием. Война никому не прощает ошибок. 3 апреля 1944 года, ближе к вечеру, линейный корабль «Кайзер», расшвыривая волны, шел к берегам Пуэрто-Рико, ведя за собой линкоры и крейсера 3-й и 4-й эскадр Хохзея и флотте. Лютинс, возвращенный к жизни известием об успешном ударе «Василисков» по американским кораблям, анализировал обстановку. Да, потери «Кайзермарине» тяжелы, но в целом чаша весов склоняется в пользу флота Великой Германии. У немцев две боеспособные авианосные эскадры, первая и вторая, против одной американской оперативной группы. Правда, возле Эспаньолы у Янки бродит соединение линкоров, но против них у континенталов имеется флот адмирала Кампиони, грызущий берега Пуэрто-Рико. Не все так скверно, дело за малым. Захватить Пуэрто-Рико и можно начинать высадку на Гаити, как только самолеты Штумпфа подметут островные аэродромы и очистят их от американских военно-воздушных сил. Не все так скверно, не все так скверно. Интересно, подумал командующий Хохзеей флотте, вглядываясь в темнеющее море, а что поделывает адмирал Макаров? От него нет никаких известий. Пора бы этому нашему чересчур самостоятельному русскому союзнику заявить о себе. Глава 2. На Девичьих островах. 3 апреля 1944 года, час пополудни. Капитан Дэвид Клинчерли, командир роты команда с британской волонтерской дивизии Роберт Клайв, передвинул стволом вниз висевший у него на плече пистолет-пулемет Стен МК-5, который он держал на изготовку, отцепил от пояса металлическую фляжку в брезентовом чехле, отвинтил пробку и оросил горло добрым глотком бренди. Капитан не употреблял алкоголь в бою, однако сейчас шестое чувство опытного солдата подсказывало ему, что бой кончился, хотя неподалеку, среди игрушечных домиков городка Шарлотта-Амалия, административного центра американских Виргинских островов, еще трещали выстрелы. Вытерев губы тыльной стороной ладони, Дэвид закрыл фляжку и огляделся. Да, бой кончен. На противоположной стороне площади под деревьями догорал американский М-2, полугусеничный бронетранспортер, который подчиненные капитана Клинчерли сноровисто забросали ручными гранатами. На его развороченном капоте, перевесившись через лобовой бронелист, мешком лежал труп водителя, не успевшего выбраться из подбитого броневика. Труп лизали крошечные язычки пламени, обволакивая его тонкими дымными струйками. Ствол крупнокалиберного пулемета бронемашины бессильно задрался к небу. Второй труп лежал у левого колеса. Этот янки успел выбраться из железной коробки транспортера, но это ему не помогло. Осколки старых добрых гранат Миллса порубили его в мясокостный фарш. Третий американец, здоровенный негр, добежал до ближайшего дома, где и рухнул, срезанный автоматной очередью. Даже отсюда видны дыры в спине убитого, словно туда заколачивали огромные гвозди. Покойник уткнулся лицом в стену, отчего его сетчатая каска съехала на затылок, и голова казалась какой-то несуразной. «Все чисто, сэр», — дюжий сержант, подошедший к Дэвиду, поднес пальцы к берету. В кузове этой жестянки он махнул рукой в сторону чадящего хавтрака, натуральный ростбиф, всех покрошило. «Пленных нет, сэр, не очень-то и хотелось», — буркнул капитан, — «нужны они нам. Прочешите дома, Том, вдруг там кто затаился, и если что, не церемоньтесь. На войне как на войне». «Есть, сэр», — молодцевато ответил Том и отбежал торопливой рысцой, придерживая автомат. «Надо было ему сказать», — подумал Клинчерли, — «чтобы последил за красавчиком Джорджди. Парень уже наверняка вынюхивает какую-нибудь симпатичную мулатку, ищет приключений на свою задницу». Хотя красавчику подойдет и несимпатичная. В отношении женщин Джорджи отличается поразительной всеядностью, следуя принципу «плевать, что морда овечья, лишь бы пусы человечья». А, черт с ним, нарвется, сам виноват, спишем на боевые потери. На войне как на войне. Капитан Дэвид Клинчерли, огрубевший за годы войны и не чуравшийся солдатского жаргона, принадлежал к потомственной английской аристократии. Его род считал предков со времен Вильгельма Завоевателя. Все Клинчерли были истинными джентльменами. Среди них были рыцари, пираты, работорговцы, офицеры колониальных войск, и неудивительно, что отпрыск этой славной династии избрал для себя карьеру военного, другого занятия он и не мыслил. Молодой офицер воевал с тевтонами с первых дней войны. Будучи лейтенантом, сумел выйти живым из дюнкерского побоища, а потом отважно защищал землю Англии от вторжения германских орд. Он сражался доблестно, но после поражения Британии, когда стало известно, что Англии по условиям мирного договора с Кайзеррихом разрешено иметь кое-какие вооруженные силы. Одним из первых вступил в ряды новой домашней армии, став офицером разведывательно-диверсионного подразделения «Коммандос». «Вы понимаете?» – спросил его генерал Уэстмарленд, командир дивизии Роберт Клайв, ознакомившись с послужным списком кандидата, что вам, лейтенант, придется теперь воевать на стороне немцев, за Германию. «Я буду воевать за Британию», – ответил Дэвид, глядя в прозрачные глаза генерала, «против Соединенных Штатов Америки. Именно это, сэр, нам и надо было сделать с самого начала, а мы стреляли не в тех, в кого нужно было стрелять». Почти все волонтеры Клайва разделяли эту точку зрения. Да, Британия потерпела поражение в честном рыцарском поединке, но сохранила свою независимость и будущее. А будущее, оно может быть разным. Многие британцы до сих пор считали США всего лишь взбунтовавшейся английской колонией, и если эту колонию не удалось усмирить в 18 и 19 веках, то это можно сделать в 20 веке. И поэтому добровольцы дивизии Клайв, высадившиеся на Виргинских островах, дрались с американцами свирепо, взыскивая с Янки старые долги и не давая и не прося пощады. Британский палубный штурмовик «Фаерфлай». Над крышами домов пронеслась пара «Фаерфлаев», послышались отдаленные глухие взрывы, вероятно, штурмовики заметили какую-нибудь посудину, пытавшуюся улизнуть с Сент-Томаса на Пуэрто-Рико, и спешили разломать ее в щепки. Перед высадкой десанта американские аэродромы на Девичьих островах обрабатывали пикировщики с германских авианосцев, но непосредственную поддержку батальонам Клайва оказывали самолеты с Юникорна, легкого авианосца, входившего в состав британской экспедиционной эскадры, и ревели в бухте Круз-Бэй 16-дюймовые орудия короля Георга V, линкор, смотревшийся среди десантных судов медведем в стае собак, обстреливал остров Сент-Джон, где все еще сопротивлялись остатки недобитых Янки. Но их бессмысленное сопротивление ничего уже не значило. После 5-дневных боев Юниан Джек изгнал звездно-полосатый флаг с Виргинских островов. Капитан Дэвид Клинчерли составлял боевое донесение в штаб, когда в небе снова появились самолеты, и уже не английские. Палубные бомбардировщики с белыми звездами на крыльях атаковали суда на рейде Шарлотты Амалии, вырастив на морской глади целый чистокол белопенных столбов. «Прилетели», – зло прошипел Клинчерли, облегчая душу парочкой наиболее сочных идиоматических выражений из лексикона обитателей лондонского Ист-Энда. Вице-адмирал Уильям Фредерик Хелси, командующий 4-й оперативной группой Атлантического флота США, личностью был колоритной. Хороший моряк, одним из первых адмиралов линкорного поколения понявший, что время дредноутов прошло, сменивший серый авианосцев, он славился своей агрессивностью и горячностью, которые вместе с его склонностью идти напролом, не считаясь ни с чем и ни с кем, принесли Уильяму Хелси кличку «Буффало Билл». Маленького роста, но чрезвычайно крепкий физически, буйвол любил выпить и частенько устраивал бурные вечеринки у себя на флагмане, невзирая на свой далеко не юный возраст. В ночь с 1 на 2 апреля 44 года он принял решение бросить свою оперативную группу, прикрывавшую Багамы, к Виргинским островам, атакованным континенталами. Русский флот отошел в Атлантику, как считал Хелси, зализывать раны. На самом деле для такого вывода не было оснований, подкрепленных достоверными данными, однако буйвол оставался буйволом. Если уж он начинал разбег, то заставить его изменить направление движения можно было только выстрелом в лоб. К тому же командующий 4-й оперативной группой полагал, что если русские корабли вернутся, для защиты Багамских островов хватит и авиации берегового базирования, почти не пострадавшей от вражеских налетов. А вот обстановка на восточной оконечности гряды Больших Антил складывалась куда более тревожная. Проредив американскую береговую авиацию и захватив Виргинские острова, континенталы заняли острова Кулибра и Викис и начали высадку итало-германских войск на Пуэрто-Рико. И адмирал Хелси ринулся на юго-восток, вспарывая океан винтами своих кораблей. В районе Пуэрто-Рико оперировали большие силы континенталов, первая и вторая ударные эскадры Хохзии и флот Тесилиакса и Маршалля, английская экспедиционная эскадра адмирала Роулингса и многочисленный итальянский флот, однако Хелси это не смущало. Он уповал на неизбежную несогласованность действий интернационала, на помощь Марка Митчера и на соединение Элдендорфа Багана, а также на адмирала Кинга, который должен был нанести удар со стороны Карибского моря. Утром 2 апреля 3-го оперативная группа «Уснавы» была атакована германскими субмаринами в наветренном проливе, понесла тяжелые потери и отошла на юг, но это не поколебало решимости Буйвола задать тевтоном хорошую трепку у Пуэрто-Рико. И 3 апреля, когда Шерман атаковал Лютинса у южных берегов Гаити, самолеты с авианосцев Хелси тоже поднялись в небо. Удар по английским кораблям у острова Сент-Томас наносился ограниченными силами и был вспомогательным. Результаты его были очень незначительными. Одно потопленное десантное судно, повреждение крейсера Арету за 2 близкими разрывами и несколько сбитых британских самолетов. Однако Роулингс отошел к островам Манигада и Тортола, чего и добивался Хелси. Армада кораблей Компиони у Пуэрто-Рико мало интересовала Буйвола. Он искал эскадру Силекса, чтобы потопить германские авианосцы, а линкоры с крейсерами никуда не убегут. И первая эскадра Хохзея и флотте, 5 авианосцев, 3 линейных корабля, 6 крейсеров и около 20 эсминцев эскорта, во второй половине дня 3 апреля была обнаружена американскими разведывательными самолетами у острова Сент-Круа. Адмирал приказал поднимать ударную волну, но в это время пришло сообщение об атаке флота Кинга Василисками и о тяжелых потерях, понесенных американским флотом в Карибском море. Обстановка резко изменилась. В прокуренном адмиральском салоне линкора «Индиана», флагмана 4-й оперативной группы, собрались офицеры штаба Хелси. Эти люди называли себя департаментом грязных трюков, и теперь им предстояло решить, какой трюк поможет им выкрутиться из нелегкого положения, в котором оказался 4-я оперативная группа. Тихоходные линкоры Элдендорфа и Каноэ Багана находились у северного побережья Гаити, а на поддержку кораблей адмирала Кинга рассчитывать больше не приходилось. Называя вещи своими именами, приходилось признать, что 3 остальные оперативные группы Атлантического флота США разгромлены. Судя по имевшейся информации, тевтоны также понесли большие потери, но против 1/4 оперативной они располагали 2 эскадрами. Вывод следовал неутешительный. Обмен ударами палубной авиации не сулил Буйволу ничего хорошего ввиду двойного численного перевеса противника. Мнения штабных разделились, память о поражениях была очень свежа, и тогда Хелси грохнул кулаком по столу. «Мы разобьем их поодиночке», — прорычал он. «Всем ударным эскадрильям, взлет, и пусть они не возвращаются, пока не утопит всех тевтонских ублюдков. Нанести поражение. Повторяю, поражение. Удачи». По плану американского командования после нейтрализации германских авианосцев тяжелые корабли 4-й оперативной группы должны были войти в пролив Викис, обогнуть Пуэрто-Рико с востока и атаковать десантные силы противника. Линкорам Элдендорфа при поддержке эскортных авианосцев Багана надлежало форсировать пролив Мона, отделявший Пуэрто-Рико от Гаити, и обрушиться на флот вторжения с запада, перемалывая его в тисках сомкнувшихся клещей. План этот изобиловал натяжками, в частности, огромному флоту континенталов в нем отводилась роль большой мишени, покорно принимающей удары, но при благоприятном стечении обстоятельств он мог и сработать, а лучшего плана у Янки все равно не было. Решив продолжать атаку флота вторжения, Хелси короткой шифрограммой известил об этом Кинга. Со стороны командующего 4-й оперативной группы это было всего лишь данью субординации. От командующего Уснавы, находившегося за 1000 миль от места грядущего боя и поспешно отходившего с уцелевшими кораблями на запад, Хелси не ждал ни совета, ни помощи, ни одобрения своих действий. Более того, если бы Кинг приказал ему отступать, Буйвол намерен был игнорировать подобный приказ. Уильям Хелси творил свою легенду и воздвигал себе памятник. И шансы на успех у Хелси были, а разгром десантного флота континенталов у Пуэрто-Рико означал крах операции «Рагнарёк» и выигрыш времени, за которое многое может случиться. 5 авианосцев, 2 линейных корабля, 8 крейсеров и 30 эсминцев Уснавы приняли бой с 10 авианосцами, 6 линкорами, 13 крейсерами и 4 десятками эсминцев Хохзея и флотте. Итальянские и британские корабли Хелси уже не считал, с лихвой хватало одних германских. 3 апреля 1944 года, 17 часов 0 минут. Отчаянным храбрецам зачастую благоволит удача. Хелси с самого начала везло. Его соединение прошло извилистым лабиринтом Багамских островов, миновав многочисленные завесы германских подводных лодок почти без потерь. Акустические торпеды «Цаункёник» вырвали из колонн 4-й оперативной группы всего 2 эсминца охранения. И во время старта ударной волны авианосцы Хелси оставались необнаруженными. Как ни странно, бритты не сообщили Силексу и маршалу о том, что эскадра Роулингса была атакована палубными самолетами Янки. 4-я группа была замечена германским разведывательным самолетом только около 17:00, когда 2 с лишним сотни авенджеров, Даунтлессов и Хеллкотов летели над Кулеброй и уже перестраивались, готовясь атаковать эскадру адмирала Силиакса у Сент-Круа, а вторая эскадра маршала получила приказ Лютинса присоединиться к нему, чтобы прикрыть потрепанные эскадры Руги и Шневинда от новых атак американской береговой и палубной авиации. Командующий Хохзией флотте перестраховывался, хотя и не знал русской пословицы о молоке и воде. Маршал выполнил приказ и полным ходом пошел на соединение с Лютинсом, а Буффало Билл остался с Силиаксом один на один, силы сторон выровнялись. К началу операции «Рагнарёк» на пяти авианосцах первой ударной эскадры Хохзией флотте насчитывалось 300 боевых самолетов, но к 3 апреля после ожесточенных боев с американской береговой авиацией над Виргинскими островами их число уменьшилось до 250. Эти потери могли быть компенсированы 4 десятками боевых машин С, 6 авианосца Силиакса, Ганновера, поврежденного 2 попаданиями бомб, приземлившимися на аэродромах Мартиники. Однако эти самолеты, пилотируемые летчиками-французами, образовали резерв для пополнения авиагруппы авианосца «Гессен», входившего в состав эскадры маршала и также укомплектованного пилотами французского воздушного соединения «Гасконь». Все вассалы Кайзерриха ревниво оберегали свои права, дарованные им союзным соглашением. Американский палубный пикирующий бомбардировщик СБД «Даунтлесс». Появление палубных самолетов «Янки» застало германцев врасплох. 2 эскадренных авианосца адмирала Силиакса, «Мальтке» и «Дерфлингер», принимали топливо с танкеров, что сократило силы немцев на 100 с лишним боевых машин. К отражению американской атаки и к немедленному нанесению ответного удара по кораблям «Хелси» были готовы только 3 германских авианосца – «Тюринген», «Зигфрид» и «Беовульф», имевшие на палубах 102 истребителя и 33 ударных самолета. Это трио, прикрываемое крейсером ПВО «Скульт» и линейными кораблями «Кайзер Фридрих Дер Гроссе» и «Кайзер Вильгельм Дер Гроссе», и приняла на себя удар 105 пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев «Хелси», шедших в сопровождении 110 истребителей. Несмотря на внезапность американской атаки, опытные моряки и летчики немецкого авианосного соединения действовали четко и слаженно. Радиолокаторы засекли появление вражеских машин за 60 миль. Из Тюрингена, Зигфрида и Беовульфа тут же начали взлетать истребители, нацеленные на перехват. 30 нибелунгов и берсерков поднялись для удара по соединению «Хелси». Палубные команды «Дерфлингера» и «Мальтки» торопливо отдавали топливные шланги. Авианосцы разворачивались против ветра и набирали ход для подъема самолетов. А находившиеся в воздухе патрульные «Викинги» немедленно атаковали строй американских самолетов, не обращая внимания на численное превосходство противника. В небе закружилась привычная смертная карусель. Горящие самолеты падали в море, поднимая фонтаны брызг. На палубы и орудийные башни германских кораблей просыпался звенящий град осколков от рвущихся зенитных снарядов. Германский эскадренный авианосец «Тюринген» под атакой. На авианосец «Тюринген» американские самолеты заходили 3, норовя впиться в корабль когтями 1000-фунтовых бомб. В ходе первой атаки громадные всплески разрывов окружили его со всех сторон, но прямых попаданий не было. Вторая атака завершилась 3 попаданиями, причинившими большие разрушения и вызвавшими сильный пожар на ангарной палубе. Все трубопроводы системы заправки топливом была заранее заполнены углекислым газом, что позволило избежать неконтролируемого распространения пламени и отстоять корабль от огня. Но в ходе 3 налета «Тюринген» получил 2 торпеды, в левый борт и в корму, что привело к обширным затоплениям и появлению крена. Получили повреждения и прикрывавшие его корабли. На крейсере ПВО «Скульт» авиабомба вывела из действия кормовую группу 5-дюймовых башенных орудий, а торпеда, попавшая в «Кайзер Вильгельм Дер Гроссе», снизила скорость линкора на 3 узла. На «Кайзер Фридрих Дер Гроссе» была повреждена носовая 4-ствольная башня главного калибра, потерявшая 2 380-мм орудия из 4. Германскими истребителями и зенитным огнем были сбиты 13 американских самолетов. Легкий авианосец «Беовульф» погиб стремительно, он взорвался на 11-й минуте атаки. Куда именно он получил попадание, сказать трудно. Предположительно, бомба попала в бензохранилище, вызвав целую серию вторичных взрывов топлива и боезапаса. Легкие авианосцы «Кайзермарине» защищены были гораздо слабее эскадренных. Вышел из строя и «Зигфрид». Взрыв 1000-фунтовой бомбы, попавший под углом, вспучил полетную палубу на протяжении 45 метров, что сделало невозможным использование ее для взлета и посадки самолетов. Удар американцев был успешным, но далеко не сокрушительным. Пилоты германских истребителей дрались самоотверженно, жертвуя собой, А многие летчики 4-го оперативной группы не имели достаточного опыта для грамотного выполнения атаки. Они мешали друг другу и в горячке боя, под ураганным огнем, зачастую переключались на второстепенные цели, засыпая бомбами маневренные эсминцы, попасть в которые было не так просто. А два лучших эскадренных авианосца «Силекса», «Дерфлингер» и «Мальтке», были обделены смертоносным вниманием даунтлессов и беспрепятственно подняли в небо 60 истребителей, окончательно сорвавших американскую атаку, и 50 торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков для удара по кораблям адмирала Хелси. Маршал, шедший на соединение с Лютинсом, был тем не менее готов внести свою лепту в сражение и тоже атаковать американцев, но он не знал их точного местонахождения. Радиограмма «Силекса» с указанием места американского соединения дошла до второй эскадры в искаженном виде, и «Буффало Биллу» с его сотней истребителей прикрытия предстояло иметь дело только с 80 ударными самолетами и 30 истребителей первой эскадры «Хохзея» и «Флотте», летевших к нему двумя волнами. Но ни «Хелси», ни «Силекс», ни кто-либо другой не знали, что в 430 милях к северу от Виргинских островов и Пуэрто-Рико на палубах русских авианосцев уже прогревают двигатели двухмоторные единороги адмирала Макарова с подвешенными под крыльями торпедами и полутонными бомбами. 3 апреля 1944 года, 21 час 40 минут. Затопление авианосца «Энтиэтом». Тяжелый авианосец «Энтиэтом» был смертельно ранен торпедами. Пожар на нем почти погас, громадные пробоины были скрыты под водой. Из борта крейсера «Билокси», подходившего к авианосцу для снятия экипажа, казалось, что корабль живет и будет жить. Но на самом деле жить ему осталось совсем недолго. Вода уже пришла в машинные и котельные отделения, затопила генераторы, умертвив водоотливные насосы и погрузив отсеки во мрак, нарушаемый только тусклым светом ламп аварийного освещения. Корабль умирал, его засасывало море. Первая волна германских самолетов, 14 торпедоносцев «Нибелунг» и 17 пикирующих бомбардировщиков «Берсерк», поднятых с авианосца «Тюрингин», атаковала 4-ю оперативную группу около 19 часов. Хелси встретил эту атаку во всеоружии. Радары своевременно обнаружили приближение вражеских самолетов, в воздухе висело множество корсаров, перехвативших немцев еще на подходе. Тевтоны шли без истребительного прикрытия, и это стало для них смертным приговором. Хеллкоты сбивали самолет за самолетом, взрывы 127-миллиметровых снарядов ломали торпедоносцам крылья. Ни одному из «Нибелунгов» не удалось добиться попадания, а большинство машин даже не вышли в точку сброса. Торпедоносная эскадрилья «Тюрингена» погибла в полном составе. «Берсерки» добились немногим большего. Единственным их успехом стало попадание 500-килограммовой бомбы в крейсер «Тускалуза», причинившие серьезные повреждения и снизившие боеспособность корабля. Спеша нанести американцам ответный удар и уповая на то, что воздушный зонтик над кораблями «Хелси» будет прозрачным, «Силекс» послал в атаку первую волну торпедоносцев и бомбардировщиков без сопровождения истребителей, и эта ошибка командующего первой эскадрой «Хохзея» и «Флотте» дорого обошлась германцам. Но жертвы, понесенные первой волной, оказались не напрасными. Американские истребители, увлекшись отстрелом куропаток, рассеялись, и вторая волна германских самолетов, состоявшая из 24 «Нибелунгов», 28 «Берсерков» и 29 «Викингов», появившаяся над соединением «Хелси» через 40 минут после первой, прорвалась к американским авианосцам. Опытные немецкие пилоты, прошедшие множество боев, атаковали умело и яростно. Легкий авианосец «Лэнгли» был торпедирован, загорелся и потерял ход. Хэнкок получил попадание 500 кг бомбой. Рэндальф в быстрой последовательности получил 3 бомбовых попадания, а затем в его полетную палубу с грохотом врезался «Берсерк», бомба которого не отделилась от держателей. Пролом в полетной палубе авианосца «Рэндальф». В палубе авианосца образовалась громадная дыра, окольцованная воротником жидкого пламени. Горящие обломки посыпались вниз, на головы моряков расчетов зенитных автоматов. Рэндальф загорелся в 3 местах, и пламя норовило слиться в общий ревущий факел, а в воздухе воцарилась полная сумятица. Американские самолеты, атаковавшие эскадру «Силекса», возвращались и заходили на посадку. Их моторы дохлебывали последние галлоны горючего, а пилоты пытались найти свои авианосцы, рубившие зенитками и своих, и чужих. И не прекращался беспорядочный воздушный бой. Истребители обоих противников цеплялись друг к другу в загривки, до железки расстреливая оставшийся боезапас. В небе вспух огненный шар. Викинг и корсар столкнулись в лобовой атаке, ни один из них не хотел отвернуть. И в это время, в начале девятого, над мачтами кораблей Халси появились русские единороги и беркуты. Адмирал Макаров, внимательно следивший по радио перехвату за ходом грандиозного сражения у Больших Антильских островов, оказался от проведения внешне эффектной, но малоэффективной операции против багам, сулящей серьезные потери при незначительном выигрыше. Непотопляемые авианосцы Багамских островов захватить можно, заплатив за это дорогой ценой, однако их надо еще и удержать, а цена этого удержания будет куда более высокой, чем цена захвата. Слишком близко находятся они от материка, от аэродромов и от конвейеров американских авиазаводов, непрерывно штампующих новые крылатые машины. Именно поэтому Макаров отступил, имитировав серьезный урон, понесенный его флотом, и успешно введя в заблуждение и Халси, и Кинга. Ход рассуждения адмирала был прост и логичен. Непотопляемые авианосцы багом, стоящие на мертвых якорях коралловых рифов, никуда не убегут, в отличие от потопляемых, но мобильных авианосцев Уснавы. Разгром американского флота в корне меняет всю стратегическую обстановку, и поэтому эта задача должна быть приоритетной. Макаров ждал удобного момента, когда его появление на поля боя будет решающим, и дождался.